но, естественно, никакого ответа на него не получил. Единственное, что Хэмфри мог понять из письма, так это то, что юный корреспондент не имеет сколько-нибудь серьезного образования, что он выходец из простых слоев общества, что он готов на любую работу, лишь бы уйти из переплетной мастерской, хотя, судя по присланному тому, свое ремесло знает хорошо. В первый момент Дэви даже не знал, что ответить и стоит ли отвечать вообще. Через несколько дней, зайдя по дороге в институт к своему приятелю, он показал ему письмо и спросил совета, что делать. Приятель посоветовал дать просителю место мойщика посуды. Если он согласится, значит, наука действительно влечет его. Если отклонить предложение, туда ему и дорога. Дэви все же не принял такого совета, уж слишком он жесток по отношению к человеку, который, может, и впрямь прирожденный ученый. Поэтому он решает ответить Фарадею, но в весьма туманной, ни к чему не обязывающей форме. Вот что он написал. «Сэр, мне чрезвычайно понравилось доказательство вашего доверия ко мне, которое, к тому же, свидетельствует о большом прилежании, хорошей памяти и внимании. Сейчас я вынужден уехать из города и вернусь не ранее конца января. Тогда я охотно готов повидать вас в любое время. Мне доставит удовольствие, если я смогу быть вам полезным. Я хотел бы, чтобы это было в моих возможностях. Готовый к услугам, Дэви». В начале года, когда Дэви вернулся в Лондон, они встретились. Однако готовый к услугам ученый, как вспоминает Фарадей, предупреждал меня не бросать прежнего места. Он говорил, что наука особо черствая, что она в денежном отношении лишь скупо вознаграждает тех, кто посвящает себя служению ей. Вероятно, он просто решил несколько попугать Фарадея, испытать его целеустремленность, потому что в следующие месяцы стал хлопотать о том, чтобы Фарадея приняли на работу и даже специально освободил место в своей лаборатории. 1 марта 1813 года, в день поистине счастливый для науки, в протоколе заседания руководства института появилась следующая запись. «Сэр Хэмфри Дэви имеет честь уведомить дирекцию, что он нашел человека, которого желательно назначить на должность. Его имя Майкл Фарадей. Он молодой человек, 22 лет. Насколько мог узнать или заметить сэр Хэмфри Дэви, он вполне годен на это место. У него, по-видимому, хорошие навыки, деятельный и живой нрав и разумное поведение. Постановили Майклу Фарадею разрешить занять должность». Условия были не ахти какие, материально даже хуже, чем у квалифицированного переплетчика, да и работы много. Ассистент и служитель. Но Фарадей был счастлив. Он вступил в храм науки. Через 10 лет он станет полноправным жрецом этого храма. Его изберут членом королевского общества. Через 18 он сделает открытие, обессмертившее его имя. Обнаружит электромагнитную индукцию, из которой выйдет вся современная электротехника. Через 44 года его будут просить стать президентом королевского общества, а он откажется, сказав, что хочет остаться до конца жизни просто Майклом Фарадеем. Он и остался им. Его имя увековечено не только в истории физики и химии, не только самим фактом существования электрических машин, но и в двух физических единицах. И это редкий случай. Великие физики, да и то не все, удостаивались чести дать свое имя в лучшем случае какой-нибудь одной единице измерения. А именем Фарадея названы и единица электролитической емкости – фарада, и число, определяющее величину электрического заряда в электролите, переносящего 1 грамм молекулу вещества. Число Фарадея. Интересно, как не похож ученик на учителя? Дэви радовался каждому новому званию – секретаря королевского общества, потом его президента, званию рыцаря.